Она взглянула на него мельком, но в ее взгляде было и раздражение, и прощение, и сострадание. Сэм подумал, что попытаясь он расшифровать его, смысл был бы такой. «Вам не понять, о чем вы говорите, но это не ваша вина. Дэйв не пьет уже год, но со здоровьем вообще у него плоховато. Вы правы, что запой для него дело известное, но еще один может оказаться последним. И я буду виноват», — без всякого смеха сказал Сэм. Она посмотрела на него с некоторым удивлением. «Нет», — сказала она, — «едва ли в этом можно было бы винить кого-нибудь. Но это не означает, что мне бы этого хотелось, или что я допускаю мысль об этом. Пойдемте, мы поедем в моей машине, поговорим по дороге». «Расскажите, что с вами произошло», — сказала она, пока они ехали по окраине города. «Расскажите мне все. Дело не только в том, что у вас поседели волосы, Сэм. Вы постарели на 10 лет». «Собачье дерьмо», — сказал Сэм. В зеркале пудреницы Нейми он видел не просто седые волосы, он увидел куда больше. «На все 20. Я чувствую, что на 100. Что случилось? Что было?» Сэм открыл было рот, чтобы рассказать ей, но, поняв, как это будет звучать, отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не сейчас. Сначала вы мне расскажите что-то. Вы мне расскажите об Аделии Лордс. Вы думаете, что я шутил с вами тогда? Я позже догадался, о чем вы подумали. Так расскажите мне о ней. Расскажите мне, кто она была такая и что она сделала». Она прижала машину к обочине у старой гранитной каланчи Джанкшн-Сити и посмотрела на Сэма. Сквозь легкий грим проступала бледность ее кожи, и глаза были широко раскрыты. «Так вы не шутили?» «Сэм, вы стараетесь меня убедить, что вы не шутили?» «Именно так». «Но, Сэм...» Она затихла и какое-то время, казалось, не знала, как продолжать. Наконец она проговорила, очень тихо, будто обращаясь к ребенку, не понимающему, что он натворил что-то. «Но, Сэм, Аделия Лордс умерла? Она умерла 30 лет тому назад? Я знаю, что она умерла. Я хочу сказать, что я знаю теперь, но я хочу знать остальное. Сэм, если вам кажется, что вы видели... Я знаю, кого я видел. Скажите, почему вы думаете, что... Сначала вы расскажите мне». Она сбавила ход, проконтролировала движение машин через зеркальце заднего обзора и начала выруливать снова к улице углов. «Не так уж много, я знаю», — сказала она. «Мне было всего 5 лет, когда она умерла, понимаете ли? Больше всего я знаю по сплетням. Она посещала первую баптистскую церковь Провербии, по крайней мере, ее там видели, но моя мама не упоминает ее. И никто из прихожан более старшего возраста. Для них ее как будто никогда и не было». Сэм кивнул. «Вот так мистер Прайс обошелся с ней в своей статье о библиотеке. Именно ее я читал в тот момент, когда вы положили руку мне на плечо и унесли 12 лет моей жизни. Вот почему ваша мать так рассвирепела, когда в субботу вечером я назвал это имя». Нейми тревожно взглянула на него. «Так вот зачем вы звонили?» Сэм кивнул. «О, Сэм, если вас не было в мамином черном списке, то теперь вы там». «Нет, я был в нем. Но теперь, наверное, она поставила меня первым». Сэм засмеялся, а потом подмигнул. У него еще болел живот от того приступа смеха у входа в редакцию, но он был доволен, что на него напал этот смех. Всего час назад он ни за что бы не поверил, что может обрести полное душевное спокойствие. В самом деле, всего час тому назад он был уверен, что Сэм Пиблз и душевное спокойствие на всю его жизнь будут абсолютно несовместимы. Продолжайте, Нейми. «Основную часть того, что я знаю, я слышала на настоящих вечеринках, как их называют члены АА», — сказала она. «Это когда мы собираемся вместе, пьем кофе, а-ля фуршет, а потом болтаем обо всем на свете». Он с любопытством посмотрел на нее. «Нейми, сколько лет вы в обществе АА?» 9 лет, — спокойно сказала она. «И 6 лет с тех пор, как я не пила. Но я не перестаю быть алкоголиком. Алкоголиками не становятся, Сэм. Ими рождаются». «О!» — промямлил он и добавил. «А она была в вашем обществе, Аделия Лордс?» «Боже упаси! Но это не значит, что никто из АА не помнит ее. Она появилась в Джанкшн-Сити, по-моему, в 1956 или 1957 году.